«Осторожнее там, Ильяс, береги людей». «Угу», — откликнулся будущий коллега. Андрей сделал два шага назад, окинул взглядом стоявших у машин бойцов. «Удачи вам, ребята. Просто пойдите и сделайте то, что нужно». Это было удивительно, но операция прошла как по маслу. Машины не застряли и не сломались. Молодой Юра безошибочно вывел группу к нужной точке, Корнев без проблем активировал плиту и, следом, терминал. Еще не успело стемнеть, как Бородулин получил известие. Одно, по радио от Ильяса, второе, косвенное, от смотрящих. Терминал запиликал как обычно, противно и занудно, но в этот раз ему не дали ни оружия, ни каких-нибудь хозяйственных построек. Ему разрешили назначить себе заместителя, дублирующего оператора канала. Вот уж, действительно, дар сатаны. С одной стороны, возможность освободиться от вечной привязки к крепости, с другой, снова поднимался вопрос о доверии. Кто сможет встать на его место хотя бы на время? И не случится ли так, что однажды начальник уйдет, а обратно его уже не пустит? Впрочем, немедленного ответа не требовалось. Просто появилась возможность, Андрей принял ее во внимание и отложил решение проблемы на будущее. Смотрящие все же расщедрились и дорогу к новой крепости организовали. Странное было зрелище. Сугробы, заснеженные елки, и вдруг в один момент вместо этих елок, чистенькая и свеженькая грунтовка. Ровная, прямая, чисто струна. И обе машины, чтобы не ночевать в лесу и не ехать в ночь, тут же по-быстрому собрались и без проблем за четверть часа доехали до новой крепости, где и расположились на ночлег. В обратную дорогу двинулись с утра, по свету. Собственно, от крепости до крепости проблем никаких не возникло, вот только примерно в полутора сотнях километров от новой цитадели появилась еще одна своротка. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы сообразить. Она идет как раз к центральному турецкому поселению. Бородулин провел по этому поводу экстренное совещание со своим заместителем и вынес решение. Пусть ребята в новой крепости обживаются, канал там работает, так что с голоду не помрут и не замерзнут. А вот перевозки надо бы временно приостановить, на неделю, дать туркам возможность принять решение. Уж за неделю можно сходить по дороге в оба конца, выяснить, что там находится и определиться, что с этим делать. А пока пусть все идет своим чередом. Уже декабрь, нужно развести людям новогодние наборы, нужно вывести от македонцев доктора вместе с пациентом, теперь, на шишиге с будкой, это вполне возможно сделать. А потом можно и двинуться к новой базе, только предварительно принять все необходимые меры предосторожности. Неожиданности начались уже на следующий день, то есть на третий день после появления крепости. Не успел Газон уехать за доктором, как вышел на связь Корнев. К нему с утра пораньше заявилась целая делегация. Оказалось, совсем рядом от новой крепости, всего километрах в пяти, стоит армянский поселок. Местные жители успели сгонять до Иблисовой горы, рассмотреть крепости, поднятый над ней флаг, и что-то для себя решить. А теперь Бородулину и Корневу предстояло принимать свое решение. «Андрей, что делать-то будем?» Голос Корнева, даже искаженный помехами, звучал несколько растерянно. Андрей почесал репку и скомандовал: «Ильяс, а давай-ка этих армян, всех троих, к рации. Само собой, под контролем. Да и на стенах дозора усиль, на всякий случай». Через несколько минут в динамиках затрещало, прокашлялось и послышался низкий, с легкой хрипотцой и характерным акцентом мужской голос. «Здравствуйте, Андрей Владимирович. Я Саркис Гориджанин. Наша община послала меня и еще двоих достойных людей к вам с большой просьбой». Бородулин внутренне усмехнулся, а вслух сказал: «Я слушаю вас, излагайте». Саркис Гориджанин еще раз прокашлялся и почти торжественно начал: «Русские и армяне никогда не воевали между собой, никогда не были врагами». «Нормальный тезис», — отметил себе Андрей. «Наши народы всегда жили в дружбе, делились друг с другом радостью, а если случалась беда, всегда приходили на помощь друг другу». Гориджанин продолжал разливаться соловьем, но главное уже было сказано. «Армяне пришли за помощью, и что же вам нужно?» — прервал многословие Бородулин. Посланец в ответ завел новый монолог. Все так же многословно и пафосно он обозначил, что армяне с турками, по понятным причинам, на ножах, подчеркнул, что русские и армяне, братья навек. В этом месте Бородулин скривился, хорошо еще, что связь только голосовая, без видео, и добрался, наконец, до главного. Турки увезли всех детей. Для чего, Понятно. В заложники, для обеспечения лояльности неспокойной общины. И если русские братья убьют турок и вырвут детей из рук злобных монстров, то весь армянский поселок в полном составе перейдет под русское покровительство. Вообще говоря, это было бы очень неплохо. И тебе готовый гарнизон крепости, и увеличение численности анклава, и новые плюшки от смотрящих. Но вот только воевать с турками за армян не хотелось совершенно. В свое время русские воевали с турками за болгар, а потом болгары вместе с Гитлером воевали против русских. Русские воевали за Грузию, и чем благодарят нынче грузины? Вот это Андрей и принялся объяснять товарищу Саркису простыми и доступными словами. «Мы согласны принять вас», — сказал он напоследок. «Даже, если хотите, можем поселить вас в крепости. Но воевать с турками мы сейчас не будем. Поймите правильно, это политика. У меня не так много солдат, чтобы обеспечить тройной перевес при атаке турецкого поселка, как этого требует военная наука. И это даже если все ваши мужчины, а их уже наверняка значительно меньше 10, пойдут воевать. Скорее всего, мы победим. Просто потому, что сильнее. Но при этом погибнет слишком много людей. А если завтра появятся не турки, а, скажем, арабы, или еще какие-нибудь китайцы, кто будет от них отбиваться? Так что, нет, мы за ваши интересы воевать не будем». На той стороне на время затихло, потом снова вступил Гориджанин. На этот раз его голос звучал разочарованно, и даже с упреком. «Жаль, мы надеялись на возвращение крепкой дружбы между нашими народами. Что ж, вы четко обозначили свою позицию. Мы передадим ваши слова общине». В динамике снова зашуршало, затрещало, видимо, армяне двинулись на выход. А минуту спустя снова заговорил Корнев. «Ну что, Андрей, скажешь?» «Да я, собственно, все сказал, Ильяс. Конечно, эти люди нам нужны, но не настолько, чтобы положить, при неблагоприятном варианте, десяток-полтора своих. А если еще и кого из турецких женщин детей заденем, то вполне можем получить себе на голову тотальную войну. Я дал этим армянам выбор, пусть они его сделают сами. А это не слишком, Андрей?» Бородулин помолчал, поморщился. «Вообще-то это не стоит обсуждать в эфире, но я тебе скажу, я тоже это не сразу понял. Мы попали в такое место, где, как в стародавние времена, свое право ты можешь подтвердить только силой, и мы не можем позволить себе слабость, потому что игра идет по высшим ставкам. На кону жизни людей, за которых ты отвечаешь, это пока все. Приеду к тебе в гости, поболтаем за рюмкой чая. Отбой». Глава 15. В делах и заботах неделя пробежала незаметно. Корнев под чутким руководством опытного крепостевладельца успешно налаживал нормальный быт в отдельно взятой каменной халабуде. На перекрестке дорог у столицы анклава срубили временный пост. Поставили в нем буржуйку, оборудовали связь и нарядили туда людей. Дежурили по двое, менялись через день. Корнев за недостатком людей такого делать не стал. Пока. На стенах дежурить, и то народу в обрез, а ведь им еще и хозяйство вести, и крепость оккультуривать. Да и спать время от времени тоже надо. Шишига сгоняла к македонцам и привезла оттуда врача вместе с пациентом, а попутно, по паре человек на обучение в качестве фельдшеров. Спасенный мужик явно шел на поправку. Болгарин, можно сказать, выдернул везунчика с того света. Плохо было одно: он не знал ни болгарского, ни греческого, ни русского, ни даже европейских языков латинской группы. В свою очередь, его язык никто понять не смог. Одним словом, ходячая нет, пока еще лежачая тайна. Мужик потихоньку осваивал русский, выучил два десятка основных слов, но до связной беседы было еще далеко. Примерно, как до новой крепости пешком. Некоторые даже сомневались, действительно ли этот товарищ является таким уж ценным, стоило ли его спасать. Да с такими затратами сил и ресурсов. Старый Юра послушал эту болтовню и угрюмо буркнул: «Хочешь убить – убей, а мучить незачем». В любом случае, приходилось дожидаться момента, когда невольный гость сможет объясниться. Как только Корнев сотоварищи обосновался на новом месте, всплыло одно обстоятельство. Новообретенной крепости нужно название, и старой тоже. Вот не было печали, крепость и крепость, все равно одна, а теперь голову ломать, придумывать. Впрочем, поступили просто, кинули клич по всему анклаву. Приз победителю назначили вполне себе русский, полдюжины бутылок алкоголя по его выбору. Больше всего споров вызвало название первой крепости. Все же, как-никак, столица анклава. Народ изгалялся вовсю, но, в большинстве своем, сочинители перебирали названия сибирских городов старой земли. Впрочем, и от этого была польза. Зимин, незадолго до экспедиции перечитывавший Пикуля, предложил: есть крепость, есть турки, есть рядом армяне. Прямо классическое сочетание для крепости с именем Баязид. Короткое и звучное название прилипло мгновенно, и уже никто, даже, впоследствии, турки, эту крепость иначе не называл. Пример биолога, смаковавшего шикарный коллекционный коньяк в кругу немногих избранных, подстегнул остальных. Греки отметились льстивым Андреуполь, начитавшаяся фентези молодежь продвигала Хольмгард, болгары неудачно попытались повторить успех Зимина, предложив шибку. Предлагали Царьград, как символ монархического центра, и Гарус, сиречь город русских, в честь первопоселенцев, и еще кучу всего, и сравнительно дельного, и полного бреда. Споры развернулись вовсю, даже на молодежных вечеринках, кажется, забросили танцульки, целиком отдавшись топонимической стихии. На одной из таких вечеринок и было найдено то самое, устроившее всех, кроме претендентов на приз, название. Началось все, как обычно, совсем с другого конца. Споры о названии несколько приугасли, ну нельзя же перетирать одно и то же несколько дней подряд с равным усердием. Уже и не вспомнить, как разговор зашел о принципах государственного устройства, и как потом он перетек к финансовым системам, валютам и золоту как мере человеческого труда. И не найти уже того, кто брякнул: при нашей финансовой системе Форт Нокс останется без работы. Зато достоверно известно, что сразу после этого капитанша Катя Новикова хлопнула себя ладонью по лбу и произнесла сакраментальное: «Какая же я тупая». Ее, конечно, поддержали в этом утверждении, но только до тех пор, пока она не продолжила: «Я вспомнила, знаете, как называлось первое русское поселение в Калифорнии? Форт Росс. Тут, конечно, со всех сторон посыпалось. Точно, я ведь тоже читал. Катька, ну ты голова. Ой, Катюш, ты такая умница». Потом всей толпой двинулись в башню и по всем правилам оформили заявку на участие в конкурсе. Было это примерно так: Андрей Владимирович, мы тут это, название придумали. Да что ты говоришь, это вон Катенька придумала. Да не придумала я ничего, просто одну книжку вспомнила. В итоге папа-сатыросы прежде, чем отбыть в командировку в Баязид, вывесили над воротами крепости доску, на которой гордо красовалась «Форт Росс». Катя же Новикова в качестве приза попросила красного рейнского, урожая 1891 года. Вручая награду, Бородулин заметил: «Вот уж не знал, что ты такая ценительница хороших вин». На что Катя, смутившись и покраснев, ответила: «Я просто в одной книжке читала, там герои пьют всякое разное, а это особенно хвалит. Вот и захотелось попробовать». Она и попробовала с подругами. И, по достоверным сведениям, после дегустации заявила: «Лучше бы просила сливочный ликер». В один из дней под вечер к Бородулину зашел Зимин и принялся жалиться. Суть его претензий была схожа с корневскими времен Озерного: «Нормальной работы нет, знания пропадают в туне, скука смертная и вообще. Слушай, Аркаша, вот скажи честно, ты пытался найти себе дело? Ну-у-у, понятно. Иными словами, ты делаешь, что велят, и ждешь, когда наступит счастье. Так ждать тебе до морковкиного заговения. Ты что хочешь сказать?» Зимин подобрался, насупился, и его рыжие брови смешно собрались к переносице. «Хочешь сказать, что я бездельничаю? О, как завелся! Остынь, никто на тебя не наезжает. Хотя, конечно, следовало бы. Да не дергайся ты». Андрею стоило больших усилий не улыбнуться, уж больно комичен был биолог в праведном гневе. «Скажи, арканоид, какой нынче месяц?» «Декабрь. А что? А то, что через 4 месяца начнется посевная, или, по крайней мере, огородная копка. А я-то тут при чем? Ну ты-то хоть не тупи». Поморщился Бородулин: «Кто у нас главный знаток флоры и фауны? Так я ж это, ни разу не агроном, у меня специализация другая. А теперь будешь агрономом. Какие книжки нужны, я тебе закажу. Дело это, между прочим, государственное в высшей мере. Охотой столько людей не прокормишь, рыба скоро поперек горла станет, а картоху на еду таскать каналом, это, знаешь ли, неумно. И это я еще мягко выразился. Так что забирай своих двух оболтусов и составляй мне к Новому году подробный план, где, что и сколько будешь сажать. Бери охрану, бери транспорт, объезжай поселки, выясняй запасы семян и удобрений, планируй поля, планируй организацию изгородей, чтобы всяческие местные козлы твою капусту не сожрали. И давай мне списки потребностей, сколько и чего нужно. Причем, не только по семенам, но и по инвентарю, инструменту и малой механизации, чтобы к весне в каждом поселке мотоблок был с полным набором навесок, лопаты, грабли, вилы, тяпки, все. За теплицы подумай, за организацию полива, и отныне за урожай или его отсутствие отвечать будешь именно ты. Короче, считай себя с этого дня министром сельского хозяйства. Зимин ошарашенно уставился на Андрея и, кажется, потерял дар речи. Ты же хотел дела, вот тебе самое что ни на есть живое занятие и максимально близко к специальности. Да, кстати, тут у наших братских братьев нашелся занятный мужичок, потомственный винодел. Ты ему подскажи, какую ягоду по сахаристи можно на вино попробовать. Так ведь это, биолог вышел, наконец, из ступора. Тут, в этих широтах, должен расти местный сорт винограда. Я уточню в справочниках, может, можно будет несколько черенков лозы каналом добыть, тогда и свое вино будет. Ну вот, а ты говоришь, заняться нечем. Андрей поднялся из кресла, подошел к собеседнику и хлопнул его по плечу. Действуй, лучше тебя тут никто не справится, и гавриков своих поднатаскай. Это сейчас, зимой, у тебя работы не лишку, а в сезон ты, считай, только и будешь по полям из поселка в поселок мотаться. По каким полям? По нашим. Надо будет, лес вырубим, раскорчуем, вспашем и засеем, хоть той же картошкой. А ты еще подумай над техническими культурами. Тот же лен, например, на ткани, коноплю на масло и канаты. А там, глядишь, и до пшеницы с гречихой дело дойдет. Давай, Аркаша, мысли широко, с размахом, планируй вперед на годы, но учитывай в планах наши реальные ресурсы. Поэтому механизация – это не пустое слово, а насущная необходимость. Соляр у нас, хоть залейся, а там, глядишь, наши химики-нефтяники и бензин свояют, хотя бы 76-й, для начала. Глаза Зимина собрались в кучку, он явно уже начал что-то прикидывать. Потом спохватился, потряс Андрею руку, сумбурно попрощался и ссыпался вниз по лестнице. А Бородулин стоял в дверях и лишь хитро посмеивался ему вслед. Бородулин удобно откинулся на спинку кресла, повернувшись в полоборота к своему заму. «Скажите, Станислав Наумович, вас не удивляет такое поведение турок? Монарх и его первый министр, как обычно, собрались за рюмкой чая наверху, в бородулинских апартаментах. Такого рода посиделки стали уже вполне регулярными, тем более, что обоим, кажется, доставляли удовольствие. Даже в том случае, когда беседа шла о насущных проблемах анклава. А что вы видите удивительного?» Михайленко благодушествовал, чему весьма способствовали живой огонь в камине, удобное кресло и изрядная порция бальзама в чашке с чаем. «Меня беспокоит их пассивность. С момента эвакуации болгар прошло немало времени. 3 недели назад у них из-под носа увели человека. Неделю назад появилась вторая крепость. Если про форт Росс они еще могли не знать, в силу нашей отдаленности, то Боязид расположен практически на их территории. Вспышка при активации была такая, что ее наверняка видно было даже из бывшего болгарского поселка. Но при всем при этом они никак себя не проявили. Я могу предположить, что у них нет радиосвязи, и они не могут воспользоваться теми частотами, что мы им оставили. Но сейчас, когда появилась хорошая и удобная дорога, при желании вполне можно было бы вступить с нами в контакт. Машины у них наверняка есть, по меньшей мере, одна. Андрей Владимирович, не будьте столь наивны. Вы думаете, у них нет никого, подобного нашим Юрам? Не стоит недооценивать потенциального противника. Если вы или Корнев не видели турецких разведчиков, это не значит, что их совсем не было. Думаю, все же, что таких спецов у них нет. Сами ведь знаете, местная тайга практически идентична той, староземной. И наш Юра в ней ориентируется, как хозяйка на собственной кухне. Турки же традиционно проживают в совершенно других климатических условиях. От них скорее можно ожидать специалиста по горным условиям. Пусть так, продолжал настаивать безопасник. Но для того, чтобы издалека посмотреть, много знаний не нужно. Вот вы, Андрей Владимирович, сможете увидеть со стены крепости человека, прячущегося в кустах на границе леса, а если он наденет маск-халат? Бородулин ненадолго задумался, привычным жестом потеребив подбородок. Но тогда у них выходит весьма неприятная ситуация. Если они инициируют переговоры, то сразу оказываются в положении слабого. Судя по тому, как насколько активно они прогибают под себя все доступные поселки, амбиции у них полно, вернее, у их лидера. Понятное дело, что его это не устраивает, но и способов исправить ситуацию у него практически нет. Разве что, Бородулин замолчал, обдумывая внезапно пришедшую в голову мысль. Разве что, подтолкнул его к продолжению Михайленко. Вы сами, понимаете, Станислав Наумович, что простых способов у них нет. Но если амбиции возьмут таки верх, а это весьма вероятно, они могут пойти на какую-нибудь авантюру, разом поставить на кон все. Звучит логично, согласился безопасник. А как, вы считаете, они могут действовать? Заложников захватывать? Но это неэффективно. Мы можем в ответ просто уничтожить их группировку подчистую. Да, это жестоко, и потери с нашей стороны будут наверняка. Зато мы раз и навсегда избавимся от такого головняка. И наверняка турки это прекрасно понимают. Нет, продолжил размышлять вслух Бородулин, заложники, это слишком очевидно. Это лежит на поверхности. Думаю, они попытаются предпринять что-то более дерзкое, неожиданное. Такое, чтобы мы и подумать не могли, и от их наглости ошалели. С другой стороны, им нужно, по возможности, уравнять с нами силы. Скажите, Станислав Наумович, насколько возможен захват Баязета? Вообще невозможен. Причем, ни днем, ни в ночное время. Людей на стенах достаточно. Тепловизоров и прочей электроники тоже хватает, а пара пулеметов на стене выметут всех нападающих, с какой бы стороны они ни подошли. Вы говорите про штурм в лоб, что с тылу, там хватит людей, чтобы отбиться. Мы с вами обсуждали, у турок сейчас под ружьем от силы полтора десятка, и таким числом крепость не захватить. А если не в лоб, у нас проверяют машины на въезде, прежде... Чем ответить? Михайленко молчал целых 5 минут. Бородулин успел допить свой чай и заново наполнить кружку. А вы знаете, для них это может быть вполне успешным вариантом, внезапно сказал безопасник. Сверху, со стены, лица водителя не видно, стекло бликует. Ворота перед ней откроют. Ну а потом рывок к донжону, и через минуту-другую башня будет в их руках. Ну а стены можно и после зачистить. Да, Андрей Владимирович... Это могло бы прокатить, но теперь уже не прокатит. Конечно, Корневой я предупрежу, пропускной режим они поменяют. Это конечно, но надо сделать не так, а как? Вот слушайте, чтобы провернуть такой трюк, им сперва надо захватить машину, для этого устроить засаду. Но между Форт-Россом и Баязитом 400 километров. Где вы собираетесь ловить турок? Михайленко не удержался от подначки. Это элементарно, Ватсон. Машина для такой операции требуется целая, чтобы не возбудить подозрения охраны. Для этого нужно аккуратно выбить водителя, и потом перестрелять всех, кто будет вылезать из будки. Чтобы аккуратно сминусовать водилу, нужно, чтобы машина ехала медленно, а лучше вообще стояла. Остановить машину можно завалом из деревьев, но у нас дороги прямые, и засада будет видна издалека. Но есть пара мест, где водитель волей-неволей снижает скорость, на поворотах. Точно. И поскольку в машине рация, то им, чтобы не пропустить контрольного сеанса связи, годится только поворот у Баязета. Ну а раз так, мы можем обнаружить засаду и перестрелять всех засадников. А если кто-то выживет, тоже хорошо, будет за что поторговаться с турками. А насколько вероятно такое развитие событий, не окажется ли так, что мы будем ждать атаки турков, а они не нападут? Скептически произнес Андрей. Я бы на их месте непременно попытался, а наша задача как раз в том и состоит, чтобы не дать им этого сделать. Да, есть определенный риск, но в случае пассивного выжидания мы потеряем намного больше. Более того, если бы я не был уверен, что турки следят за дорогой, я бы постарался сообщить им о предстоящем рейсе. Они должны рискнуть и поставить на карту все, что у них осталось, в надежде сорвать банк, а мы должны испортить им игру. Да, с нашей стороны возможны потери. Почти наверняка будут раненые, а, возможно, и убитые. Но не разбив яйца, не приготовишь яичницы. Мы должны устранить турецкую угрозу раз и навсегда. Безопасник вновь откинулся в кресле. Вы не думайте, я вовсе не такой кровожадный. Более того, если все провернуть аккуратно, а наши сержанты вполне на это способны, потерь с нашей стороны не будет вообще. Но поймите, турки не сдадутся просто так. Они могут партизанить, отстреливать наших людей по одному, исподволь ослабляя наши силы. Причем, они вполне могут убивать не только мужчин, но и женщин, и детей. У них нет внутреннего морального ограничения на подобные вещи. И уже поэтому они непременно должны на нас напасть и получить такую ответку, чтобы вопрос о силовом давлении на наш анклав больше никогда не вставал. В идеале хотелось бы выбить у них всех мужчин, но я не ставлю заведомо невыполнимых задач, максимум, который нам доступен, уполовинить их силы. Вряд ли они пошлют всех своих людей на захват. Бородулин скептически хмыкнул. У нас, фактически, есть только одна машина, оборудованная для перевозки людей, и рисковать ей совершенно не хочется, поскольку другую взять неоткуда. И еще больше не хочется подвергать опасности своих. Все-таки, это не броневик, и пуля Маузера, пусть и разработанного в 19 веке, легко пробьет его насквозь. Это само собой. Но, поверьте, с нашей стороны риск не слишком большой. Зато если удастся взять живыми хотя бы нескольких турок, мы будем и вовсе в шоколаде. Хотите с ними лично побеседовать? Хочу, но не только для этого. Ну да, можно обменять их на, скажем, армянских детей и за несколько выживших турок получить себе весь армянский поселок. Это лишь одна выгода. А еще, потеряв еще некоторое количество оружия и личного состава, турки могут, наконец, успокоиться и перейти к относительно мирному сосуществованию. Вот тогда и начнется самое интересное. Могу себе представить, хмыкнул Андрей. А как вы чисто технически представляете себе такую операцию? Элементарно. Ничего такого особенного. Заранее высадить из машины группу захвата и подгадать так, чтобы машина дошла до поворота не раньше того момента, как наши бойцы возьмут турок на мушку. Ну а потом? И что потом? Андрей нахмурился. Станислав Наумович, вы принимали участие в боевых действиях в Зимнем лесу? Нет. А что, вы ведь тоже не? Я, в отличие от вас, охотник. И зимой по лесу пусть и не очень много, но хаживал. Расстояние, на котором можно уверенно стрелять, редко превышает 50 метров, просто деревья мешают. Ну да, я это знаю. А как вы собираетесь подкрасться к туркам практически вплотную по снегу? Он, знаете ли, скрипит. И этот звук выдаст наших ребят еще на подходе. Да, Михайленко смутился. Простите, Андрей Владимирович, но такого нюанса я и вправду не знал. Но может, есть какой-нибудь хитрый способ подкрасться? Вы же сами говорили, что охотник, охотник, но не настолько крутой. Разве что Юры что-то знают. Ну, до старого сейчас не добраться, из озерного он до весны не вылезет. А молодого можно и поспрашать, может, ему старый якут какие секретики открыл. А я где-то слышал, что можно на ноги куски шкуры мехом наружу привязать. Это, якобы, звук скрадывает. Но сам не проверял, увы. Безопасник сидел несколько пришибленный. Его профессиональная гордость только что серьезно пострадала. Бородулин поглядел на зама и решил его несколько утешить. Станислав Наумович, нам все равно придется это сделать. Вот только я совершенно не готов терять своих людей, пусть и разменивая каждого на нескольких турок. Я думаю, что нужно просто доработать ваш план так, чтобы риск для наших бойцов свести к минимуму. Может, сержанты что-то умеют, может, Юра подскажет, может и вовсе можно к шишиге радиоуправление прикрутить, а вместо водителя куклу посадить. Турки пусть хоть все сдохнут, но наши люди должны остаться целыми и невредимыми. Михайленко выпрямился, и на его лице выражение ленивой расслабленности в один миг сменилось хорошо знакомым Бородулину хищным прищуром. «Вы правы, Андрей Владимирович. Я подготовлюсь, и мы еще раз обсудим этот вопрос. Станислав Наумович, раз уж я нынче выступаю за скептика, то задам вам еще один вопрос. А что если турки в засаду сядут, но атаковать не решатся?» Михайленко задумался, машинально отхлебнул из своей кружки, затем повернулся к собеседнику. «Знаете, Андрей Владимирович, я не думаю, что такой вариант возможен. А вообще, мое мнение таково. По этой дороге кроме нас никто больше не ездит. И если не один-два человека дозора или разведки, а 8-10 вооруженных людей заняли позиции по сторонам дороги, значит, они вышли на тропу войны. Их действия направлены именно против нас. Если они таки решились устроить нам засаду, то мы просто перестреляем всех, кто будет шевелиться и не сообразит вовремя поднять руки. А потом уже мы возьмем тех, кому посчастливилось выжить, и отправимся в гости к туркам определять размеры контрибуций». Глава 16. Машина остановилась, не доезжая примерно километров 10 до поворота на Баизит. Задняя дверь фургона открылась, и оттуда выпрыгнули 6 человек, в добротной, качественной экипировке, в белых маскхалатах поверх одежды, на касках, современных, второго класса защиты, белые чехлы. Даже лифчики разгрузок были белыми. Из фургона им подали лыжи, рюкзачки, оружие. Люди попрыгали, проверяя подгонку снаряжения, подтянули и поправили ремни и застежки, затем встали на лыжи и бесшумно растворились в зимнем лесу, тройками, по обе стороны дороги. Минут через 40 Шишига неспешно двинулась дальше. Операция началась. Молоденький, едва исполнилось 15, турчонок отчаянно мерз и приплясывал на посту, чтобы хоть как-то согреться. Эти дикие, жуткие леса и глубокие, порой по грудь, снега нагоняли тоску по оставшемуся неизвестно где берегу теплого моря. До этой зимы он снег видел лишь однажды, когда случайно попал на экскурсию в горы. А тут этого снега, наверное, больше, чем воды в море. А еще тут есть холод, постоянный, пробирающий до костей. Наверное, такой, какой бывает у русских в Сибири. Вот кому здесь хорошо. Там, в старом мире, говорили, что русские по такому снегу ездят верхом на медведях, а чтобы не замерзнуть, все время пьют свою водку. Про медведей, конечно, врали, он сам видел русских на пляже в Зонгулдаке, и медведей у них не было ни одного. Что же до водки, скорее всего, это правда, они и на жаре ее пьют ничуть не меньше, а на таком морозе он и сам бы не против согреться, хоть и таким варварским способом. Ну да ничего, когда закончится операция, он придет в хаммам, и там мягким теплом выгонит память о морозе из своего тела. О, а вот и та русская машина. Наконец-то, дождавшись, когда цель проедет мимо, он скинул на минуту перчатку, вытащил из кармана рацию и доложил командиру. Но едва он вернул рацию на место и вновь натянул перчатку, как что-то обрушилось ему на голову, и сознание отключилось. Первый ответ синему 3, первый в канале. Наблюдатель готов. Хорошо, всем группам доложиться. Синий 1, у меня 3, закопались в снег по внутреннему радиусу поворота, 2 винтовки, из них одна снайперка, и пулемет, красный 1, у меня 5, 4 в 5 метрах перед поворотом, 2 винтовки и 2 пулемета, еще один, видимо, командир группы, чуть в стороне, у него снайперка, понял, красный 1, возьми одного бойца для страховки, командира нужно устранить бесшумно, добро, Михайленко взял трубку внутренней связи. Петра, езжай потише, не торопись, дай ребятам поработать. Хорошо, Станислав Наумович. Все, операция перешла точку невозврата. Дважды гоняли машину впустую. Решили уже, что еще пара попыток, и все, посчитали бы свои мысли за паранойю и вернулись к обычному режиму перевозок. Но нынче, можно сказать, выстрелило. В буквальном смысле. Засада есть, боевые группы выходят на позиции, теперь только ждать докладов. Гадкое состояние. Гораздо лучше он чувствовал бы себя там, в снегу, вместе с ребятами. Но приходится сидеть в будке Шишиги и нервничать. Не в первый раз, но сейчас ощущения были особенно тягостными. Секундная стрелка часов, казалось, еле ползет. И умом-то он все понимает, прекрасно осознает, что это всего лишь нервы, но в этот раз как-то плохо выходит воспринимать информацию холодно и отстраненно. Он и сам не ожидал, что за 4 месяца так сблизиться с этими людьми, и с теми пацанами, что сейчас там, в лесу, и с Бородулиным, с которым, кажется, даже наметилась вполне серьезная дружба, и с молоденькими и совсем даже не глупыми девчонками, не говоря уж об Изольде, там все и вовсе серьезнее некуда. Так дальше пойдет, можно и о свадьбе задуматься. И его, в общем, вполне устраивает такое положение. Да, меньше стало личного физического комфорта, но это, в принципе, дело наживное. С Изольдой окончательно сладится, она устроит все, что захочется и еще сверх того. Зато появился комфорт душевный. Это же просто кайф, когда ни от кого не нужно ждать подлянки, максимум, дружеская шутка. Иногда ему даже казалось, что он и тот, кто сел в вертолет тогда, в Лесосибирске, это два разных человека. И, надо признаться, что ему эти перемены нравились. Серкан Шимшик был хорошим военным. Собственно, воевать – это было единственное, что он по-настоящему умел и любил. А еще он ненавидел русских. За все. За то, что у них много денег, за то, что у них более сильная армия, за то, что они защищают этих армян. Да за все. И когда командир поручил ему командование этой операцией, он был рад. Теперь можно будет с оружием в руках поквитаться с этими геурами за все сразу. И вот сейчас он лежал в снежном окопе, ожидая приближения русской машины. Стрелять надо будет строго сбоку, чтобы не осталось никаких отметин на лобовом стекле. Ну а боковое стекло, оно не так и важно. Наблюдатель, сопливый пацан, сын хорошего приятеля, доложил. Машина приближается. Серкан поворочился, разминая затекшие и подзастывшие мышцы, несколько раз энергично сжал пальцы в кулаки. Скоро надо будет стрелять, ему нельзя промазать. Его выстрел должен быть первым, а потом, по мере необходимости, подключаться и все остальные. Пока что вокруг было тихо, только с севера доносился уже вполне ясно различимый шум автомобильного мотора. Внезапный негромкий звук насторожил его. Щелчок, очень тихий металлический щелчок, или это просто показалось? Второго щелчка Серкан не услышал. Пуля калибром 9 мм прилетела совершенно бесшумно. В будке Шишиги ожила рация. Первый, красному 1, первый на связи, командир минус, 200-й, принял, действуем по плану, и водили. Петра, как договаривались, за полста метров до поворота тормози и хвайса, чтобы часом не подстрелили. Машина качнулась и замерла, хлопнула водительская дверка, и тут же с двух сторон от дороги грохнули выстрелы. Звук выстрела из ВТ при известной тренировке вполне можно отличить на слух. Сейчас слышны были только светки. Буквально несколько секунд, и стрельба стихла. Зато стали слышны вопли раненых турок. Помимо командира, отправились к небесным гуриям еще двое. По странному стечению обстоятельств, пулеметчики. Остальные были ранены. Кто-то полегче, кто-то тяжело, но кроме горе наблюдателя целых среди турок не осталось. Выживших перевязали, погрузили в фургон и отвезли в Баизит, а потом, взяв с собой того молоденького пацана и три упакованных в мешки трупа, двинулись в гости к геополитическому противнику. Собственно, никаких переговоров вести Михайленко не собирался. Не доезжая метров 300 до турецкого блокпоста, машина развернулась, бойцы сноровисто выгрузили мешки с телами, потом высадили, не развязывая, турчонка, сунули ему в карман письмо и уехали. На другой день в Баизит ушла машина с женщинами и мастерами, само собой, с охраной, а Михайленко и Бородулин, по обыкновению, засели наверху, запасшись всем необходимым для стимуляции мозговой деятельности. «Знаете, Станислав Наумович», — начал Бородулин, усевшись в кресле и наполнив чашку свежим чаем, «мы с вами прямо как Холмс и Ватсон, сидим у камина и ведем умные беседы. Разница лишь в том, что они при этом попивали, как правило, шерри или херес. Да, действительно похоже. Кстати сказать, не только вам приходит в голову это сравнение. И шуточки, впрочем, вполне добродушные, уже довольно давно гуляют среди, скажем так, нижних чинов. А во, да это уже практически признание. Скорее всего, да, но до анекдотов дело пока еще не дошло. Значит, вам пока удается удерживаться в неких рамках, и эти шуточки, скорее, показатель позитивного восприятия вашей персоны во главе анклава. Вы, образно говоря, такой своеобразный тип современного просвещенного монарха. Главное, чтобы такие проявления не доходили до фамильярности. «La noblesse oblige», как говаривали французы, положение обязывает. Оставьте некоторый узкий круг старых друзей, которым дозволено чуть больше других, но больше, никого, и никогда на публике. Я, если честно, еще не задумывался об этой стороне своего положения, но обещаю поразмыслить как следует. Правда, мы отвлеклись от темы, так что же мы будем требовать от турок, ради разнообразия, начните сегодня вы, извольте. Бородулин поднялся и прошелся по комнате. Главное для нас, это устранить возможное противостояние с турецким анклавом в ближайшие хотя бы, лет 5, я не хочу присоединять их к нам, пока они не начнут в буквальном смысле умолять меня об этом. То есть нужно ликвидировать их как военную силу, и радикально сократить численность. Пока что мы сминусовали троих вкупе с командиром. Могу предположить, что это были наиболее агрессивные ястребы, и они наверняка грезили восстановлением Турецкой империи. То есть, покорением стран и народов и прочими глупостями в том же духе. Наверняка осталось еще несколько таких же мечтателей, но они сейчас будут в меньшинстве. Из оружия, мы у них в два приема реквизировали 4 пулемета и, в общей сложности, дюжину винтовок. Короткоствол я считать не буду. Если сравнивать с содержимым того нашего оружейного склада, то у них осталось лишь примерно десятка-полтора-два винтовок. Это на сотню человек населения совсем даже не густо. Наверняка есть сколько-то гладкоствола, но оценить его количество сейчас сложно, да он и не играет всерьез в этом раскладе. Опять же, патроны наверняка ограничены. Если для пулеметов и винтовок они взяли изрядный запас, то патронов к дробовикам в значимом количестве им брать было негде. Так что можно смело сказать, что военная мощь турков основательно подорвана. Я с вами вполне согласен. Только сколько под ними сейчас поселков? 4. Так вот, я бы потребовал оставить винтовки из расчета по 2 штуки на поселок, а остальное сдать. Наверняка они что-то еще припрячут и 3-4 ствола выдадут нам, с выражением вселенской скорби на морде лица. Так и запишем. Андрей подошел к столу и быстро сделал несколько пометок в тетради. Теперь дальше. У них по крайней мере 2 поселка присоединены силой. Курды и армяне. Как только армянский поселок получит детей обратно, на другой день он в полном составе переедет в Баизид. Что будут делать курды, неизвестно, но из подчинения турок выйдут наверняка. Крымские татары всегда тяготели к Турции, так что они останутся. Про черкесов ничего не знаю, а гадать не хочу. Впрочем, видя, что боссы проиграли с разгромным счетом, они могут и отвалиться от них с целью переметнуться к нам. Но только я сходу их принимать бы не стал, они вполне могут оказаться засланными казачками. Поддерживаю. Вы, Андрей Владимирович, начинаете рассуждать вполне по-государственному, улыбнулся Михайленко. Все бы вам посмеяться над бедным варварским царьком. Приберегите свой сарказм для другого случая. Я, между прочим, почти не шутил. Вы действительно хорошо и полно сформулировали наши интересы. Туркам деваться некуда, мы сейчас действительно можем просто вырезать их под корень, причем, без особых потерь со своей стороны, и они это прекрасно понимают. Так что брыкаться не будут и на наши условия согласятся, хотя и скрипя зубами. Пусть скрипят, у нас нынче монополия на дантистов. Андрей усмехнулся собственной шутке и собрался было сесть в кресло, но тут в дверь постучали. Вошла Света из дежурной смены связистов. Андрей Владимирович, только что пришло сообщение. Наши разминулись с турками в 3 часах езды от Форт-Росса. Они едут на грузовике, кузов пустой, в кабине кроме водителя 2 человека. Спасибо. Дежурная вышла, а Михайленко не преминул заметить. Вот вам, Андрей Владимирович, подтверждение моих слов. Девочка могла бы просто сказать это по телефону, благо, миниатс уже поставлена и настроена, но предпочла зайти сама и это, заметьте, проявление уважения. Молодые красивые девушки явно выделяют вас из нашего общего ряда старперов. Скажите тоже, фыркнул Бородулин. Я вам больше скажу, она к вам не вполне равнодушна. Поверьте, я внимательно за ней наблюдал и отчетливо видел ее реакцию на вас. Поздравляю, подмигнул Михайленко. Вы пользуетесь успехом у женщин. Да ну вас. Андрей смутился и, стремясь скрыть это, излишне резко уселся в свое кресло, взял свою кружку и сделал очередной глоток. Давайте лучше поговорим о деле. Скоро у нас будут гости. Как будем их встречать? Как победители побежденных? Никаких застолий, жестко и сухо. Озвучим наши условия. Можно оформить их в письменном виде. Успеем за 3 часа? Должны успеть. Правда, принтеров у нас еще нет, но можно и от руки написать. Хорошо. После полного выполнения всех требований, вернем туркам пленных, а потом уже будем договариваться о торговле и прочем. Согласование текста заняло не больше четверти часа. Гораздо больше времени ушло на то, чтобы это красиво оформить. Все же, первый в этом мире дипломатический документ. У самого Бородулина почерк был вполне медицинский. У его заместителя, лишь ненамного лучше. Какое-то время искали человека, который был бы в состоянии достойно перенести бородулинские каракули на лист плотной глинцевитой бумаги. В конце концов, каллиграфа нашли, ту самую Свету из связистов. Ее вызвали к начальству, объяснили, что от нее нужно, но прежде, чем она справилась с волнением и наваяла требуемое письмо, успела испортить еще 3 листа. Бородулин взял бумагу, внимательно проверил оба экземпляра текста и, удовлетворенный, поставил внизу каждого свою размашистую подпись. Ну вот, довольно протянул он, в последний раз просматривая документ. Можно считать, что теперь эти горячие южные парни у нас в кармане. И, повернувшись к девушке, с улыбкой добавил: спасибо, Света, от лица руководства анклава объявляю тебе благодарность. Отблагодаряемая смутилась, зарделась и поспешила сбежать. Андрей проводил ее задумчивым взглядом. Может, Михайленко был не так уж и не прав, турки брыкаться не стали. Чай, не дураки, понимали, что сейчас они не в том положении, чтобы выставлять условия. Привезли в Баизид 3 винтовки, все не в лучшем состоянии, привезли армянских и курдских детей, загрузили 6 своих и отчалили. Уже к вечеру в Баизид всем табором пришли армяне, притащив с собой барахла, сколько смогли из числа самого ценного. Андрей же, благо наступил подходящий день, и погода вполне позволяла, решил заняться астрономическими наблюдениями. На этот раз, с нормальным качественным секстаном. Текущее время можно было считать с терминала поставки. Андрей добросовестно и с предельной аккуратностью произвел все измерения и трижды перепроверил все расчеты. Оказалось, широту он определил там, на озере, вполне точно. По крайней мере, с учетом всех перемещений к югу выходила вполне вменяемая цифра. А вот долгота. Если верить добытым из терминала таблицам, их долгота примерно совпадала с долготой Сочи. Конечно, это было совершенно фантастично, но не более, чем сам факт их попадания сюда. Больше его удивляло то, что рисунок звездного неба практически совпадал с привычным староземным. Вроде бы, другой мир, другая планета, это уже можно считать аксиомой. А звезды те же, продолжительность суток та же, как будто взяли Землю, вычистили с нее людей и в получившийся заповедник посадили их. Хотя нет, реки совершенно другие. Может и очертания материков отличаются, сейчас это не оценить. Тогда получается, взяли другой шарик и просто подставили вместо Земли, или, не, хорош гадать, тут, скорее, раздолье фантастам. Гипотез можно строить много, вот только подтвердить нельзя ни одну. Одно можно сказать наверняка, неведомые устроители этого эксперимента внимательно за ними наблюдают, оценивают их достижения и за какие-то действия выдают плюшки, или просто добавляют новую деталь в головоломку, а их возможности, да что там говорить, сам терминал поставки чего стоит, а мгновенное создание из ничего полноценной крепости, а те домики из коробки, одинаковые до мельчайшей царапины, а мгновенно созданная дорога, протяженностью в 400 километров, они с Михайленко уже сколько обо всем этом переговорили, да и остальные наверняка в кулуарах не на один раз все обсудили. Официальную версию Бородулин, понятное дело, озвучил, но она ни в коей мере не умерила людской фантазии. Впрочем, пусть их, пусть размышляют, спорят, строят и не спровергают теории, выдвигают и разрушают тезисы. Главное, чтобы не скучали. Глава 17. До Нового года оставались считанные дни. Народ деятельно готовился к празднику. Андрей разослал по поселкам коробки с елочными игрушками и всяческой пиротехникой, да и в самой крепости обеспечил изрядный ассортимент украшений. Ребята приволокли из леса и поставили в центре двора шикарнейшую трехметровой высоты ель. Наряжали ее всей толпой под строгим приглядом прихромавшего из своих подвалов Харина. Бородулин расщедрился и на цветные гирлянды, и на большущую звезду. Впрочем, среди игрушек много было и самодельных. Кто это придумал, так и осталось неизвестным, но Форт Росс захватило своего рода поветрие. Пусть и не все, но очень многие что-то изобретали, клеили, пилили, рисовали, стараясь превзойти других оригинальностью замысла и исполнения. И все это для того, чтобы добавить на елку еще одну игрушку, сделанную собственными руками. Всех от мала до велика охватило радостное предчувствие праздника. Даже обычно хмурящийся Харин ходил в приподнятом настроении, стало больше улыбок, смеха. Да и сам Бородулин поддался общему настроению, с интересом наблюдая за предпраздничной суетой, а порой и принимая участие в действии. 29-го, ближе к вечеру, вернулся из Баязета Газон. Не сказать, что Бородулин его собирался встречать, просто так вышло, спустился вниз во двор за какой-то надобностью, а тут как раз машина пришла. Открылась дверь будки и из нее выпрыгнул Корнев. Андрей нахмурился было. «Ты чего это, учудил? У тебя же канал и прочее. Не переживай, мне за армян разрешили суммировать поставки. Так что я завтра с последней в этом году машиной вернусь. Просто захотелось тебя увидеть, да и тема одна появилась, которую, для начала, лучше малым числом обсудить. Вот, кстати, знакомься», он широким жестом указал на спустившегося следом за ним мужика, в национальной принадлежности которого было просто невозможно ошибиться. Саркис Гориджанин собственной персоной. Главный армянин был бледно-зеленого цвета, так его укачало дорогой, и в настоящее время совершенно никому не кабелен. Бородулин не стал его мучить и, оставив гостя приходить в себя, вместе с Корневым двинулся было к себе. «Погоди, Андрей, он нам тоже нужен», — кивнул мэр Баязета на Гориджанина. «Ничего, как только товарищ оклемается, его к нам проводит, а мы пока о своем, о мужском покалякаем. А ты, Андрей, неплохо тут устроился», — сказал Корнев, устроившись в кресле. «Камин, хорошая мебель, персональный чайник. А ты еще не устроился? Это тебе же в минус. Твой главный инструмент сейчас — твоя голова, и ты должен сделать так, чтобы она работала максимально эффективно. И если тебе для этого нужна подушка под задницу и скамейка под ноги, обеспечь. Ты уже 2 недели сидишь, образно говоря, на куче сокровищ. И как ты использовал свои возможности? Давай, расскажи, что ты сделал за 2 недели. Ты ведь и так все знаешь, каждый день ведь отчитываюсь. Да и прорабатывали с тобой, проговаривали еще до того, как, знаю, прорабатывали, проговаривали, ты отчитывался. Но давай сейчас, сам, без бумажек, поставил 2 генератора, как и здесь, обеспечил энергоснабжение, организовал радиосвязь. Нет, связь тебе организовал я, потому что послал в Баязит Серегу Ковальчука со всем необходимым оборудованием. Ладно, проехали, давай дальше. Дальше, обеспечил папа-сатыросов инструментами и материалом, они уже застеклили жилые помещения, обеспечил людям первичные удобства и горячее питание, начал накапливать запасы на всякий случай, ну в общем, все, немало, но, в общем, можно было и больше. Ты пока что просто исполнял заранее заданную программу, а вот сейчас, когда к тебе пришло 2 десятка человек, с женщинами и детьми, что ты будешь делать? Обеспечивать, конечно, ну, там, постели, одежду, посуду и всякое прочее. А запаса у тебя на этот случай почему не было? Они же приходили, просились. Почему ты не подготовился? Так ведь ты же решил, что мы их брать не будем. Нет, я сказал, что мы не будем воевать из-за них с турками, и это 2 большие разницы. Они могли и просто решить меж собой, что уходит к нам. Возможно, не все, возможно, только те, у кого нет детей. Да, они не пришли, но если бы решились, ты бы оказался к этому не готов, и у тебя люди бы сидели холодные, голодные и грязные до следующей поставки, а ты просто по менюшкам терминала полазал, покопался на предмет возможностей, вижу, что нет, а я пробовал. И иногда бывает так, что сегодня какая-то позиция отсутствует, а на завтра она есть. Я таким макаром дюжину пистолетов ТТ получил. Понятно, что короткоствол сейчас есть у каждого бойца, но ведь сам знаешь, оружие изнашивается, ломается, теряется в конце концов. А вдруг тебе вот так внезапно пулемет дадут? Корнев нахмурился, а Бородулин продолжал, словно не замечая этого. Съемку местности делать начал, а почему? Конструкции все отработаны, материалы в канальном доступе. Бери да делай. Тебе нужно иметь карты окрестности хотя бы километров на 20 вокруг Баязита, а лучше, километров на 50. Ты ведь сам видел, наши смотрящие бонусы дают тем, кто на месте не сидит. У тебя прямо под боком может оказаться какой-нибудь склад с очень ценными материалами, с тем же оружием, на худой конец. Слушай, раз у меня сплошные косяки, нафига ты меня начальником сделал? Взорвался наконец Корнев. Я и так вместе со своими людьми пашу, как проклятый. Потому и сделал, что ты сам можешь пахать, и других заставить, сбавил напор Андрей. Сейчас, с армянами, тебе полегче будет. Все-таки 2 десятка человек прибавилось. Правда, тут другие проблемы могут возникнуть, но об этом потом. А рассказываю я тебе все это потому, что ты, ставший начальником, должен и думать по-другому, дальше других смотреть, варианты развития событий видеть, просчитывать, свои действия прикидывать. Причем заранее, пока еще никто не чухнулся. Вот твоя главная работа. Инструкцию выполнить любой сможет. А ты ведь играешь в шахматы? Играл когда-то? Тогда поймешь. Сам ведь знаешь, в шахматной партии кто дальше игру просчитывает, тот и побеждает. И здесь то же самое. Понятно, бывают ситуации, которые предвидеть было невозможно, но это частности. По большому счету, рулят анализ и план. Вернее, много планов для всех вариантов развития событий. А ты на что? Ты ж у нас царь. Я тут сижу, в Форт-Россе, и данные для анализа у меня собираются вокруг этой крепости. А там у тебя есть свои нюансы, которые отсюда не видны. Есть такое понятие, уровень планирования. Ты на своем уровне свои планы строишь, каждый староста в каждом поселке, свои, все местечковые планы ко мне сюда собираются, и я уже свожу все вместе, утрясаю, противоречия устраняю, и поверх ваших планов еще и свой накладываю. А что до твоего места, то начальник Баязита должен быть таким, которому я могу полностью, абсолютно доверять. Поселки зависят от центра, от меня. Будут куролесить, я им кислород перекрою, и они успокоятся. А крепость – это самодостаточная единица. Захочет отделиться и своим умом жить, я ничего сделать не смогу. Это, Кстати, еще одна причина осторожничать с армянами, да и не только с ними. Как ты думаешь, для чего товарищ Гориджанин приехал? 100% будет чего-то просить. Говорить про тяжелое положение, про турецкий геноцид, всячески прибедняться, чтобы общественное одеяло хоть ненамного, но в свою сторону перетянуть. Может, кстати, и на тебя наябедничать, про то, как ты многострадальный армянский народ ущемляешь. И понимаешь, Ильяс, каждый староста такой же. Это не хорошо и не плохо, это просто факт. Грек за греков тянет, поляк за поляков. Вот я и тасую колоду, перемешиваю людей, чтобы основу для национального обособления напрочь вышибить. Сейчас еще не очень сильно, а как до лета, до навигации доживем, поактивнее процесс пойдет. Корнев почесал затылок, открыл рот и хотел уже что-то сказать, как входная дверь распахнулась, и в комнату с выпученными ворвался главный армянин. «Там», — выдохнул он, пытаясь перевести дух и тыча пальцем в сторону выхода, «там». «Успокойтесь, Саркис Наджанович, присядьте, выпейте чаю», — обратился к нему Андрей. «Вот, а теперь расскажите, что вас так сильно взволновало». «Я, он, там». Гориджанин схватил предложенную ему кружку, залпом осушил ее и, тиская в руках хрупкую посудину, попытался еще раз. «Там у вас внизу». Дыхание его прервалось, он судорожно вдохнул и продолжил. «Там человек, на костылях, он». Андрей забрал у армянина кружку, наполнил ее чаем, добавил изрядную толику бальзама и вновь протянул гостю. Тот сделал пару глотков, еще раз вдохнул и, наконец придя в себя, смог внятно объясниться. «Тот человек, я его знаю, я его видел, он». Гориджанин шумно дохлебал чай и театральным шепотом, с трагической ноткой в голосе выдал. «Он еврей. И что, как это что? Он же из Моссада. Вот это новость. С каких это пор турки с евреями задружили? Давайте поподробнее, Саркис Наджанович. Еще чаю? Может, скинете шубу? Здесь довольно тепло». «Да, конечно». Пока Бородулин наполнял чашку, гость скинул угольный тулупчик, в котором приехал, примостил его на спинку своего стула, вновь уселся и принялся излагать с характерным акцентом. «Так вот, я там», — пухлая рука с короткими толстыми пальцами отмахнула куда-то за спину, — «в прошлой жизни жил в Ереване и работал в милиции. Небольшой чин, небольшие деньги, но мне хватало. Ну и нас, как обычно, как только важные гости приезжают, ставили в оцепление, чтобы граждане беспорядки не нарушали. И один раз пронеслось среди своих, что приезжает, мол, израильская делегация по линии спецслужб. Ну знаете, всякие там контакты, обмены, то да сё. Нас, конечно, как обычно, послали оцеплять, но в тот раз дали участок в аэропорту. И вот этот самый человек, он как раз был в еврейской делегации. Я его хорошо запомнил, он шел предпоследним и нес какой-то чемоданчик. А сейчас, сегодня, увидел его здесь, у вас, и меня прямо как током ударило. Что эта еврейская разведка здесь делает? Спасибо вам, Саркис Наджанович, за предупреждение. Этот человек отсюда никуда не денется, и мы еще с ним как следует поговорим. Но вы ведь, наверное, не просто так сюда приехали? А, да, конечно. Понимаете, Андрей Владимирович, за эти месяцы, что мы здесь прожили, мы лишились буквально всего. А и то, что еще было, отобрали турки. Нам бы. Бородулин со значением глянул на Корнева. Новость была, мягко говоря, неожиданной. По здравому размышлению, торопить события не стали. Пошукали в меню терминала, добыли сведения по Моссаду, нашли личное дело Спасеныша. Документы, естественным образом оказавшиеся на иврите, с грехом пополам перевели компьютерным переводчиком и принялись изучать. Действительно, Ицхак Даган оказался штатным сотрудником информационно-аналитического отдела израильской разведки. Это, в том, старом мире. Вот только, судя по документам, он исчез без следа примерно 3,5 года назад. В том же деле было указано, что Даган свободно владеет арабским и английским языками. Что будем делать с этим евреем, Станислав Наумович? Вопрос-то как раз по вашей части. Как вы думаете, засланный это казачок или нет? Бородулин был всерьез обеспокоен. Конечно, могло быть и так, что этот Даган попал к туркам случайно, так же, как хохлы к албанцам. Просто был посчитан смотрящими в какой-то там процент. Но ведь могло быть и совсем иначе, а это означает, что где-то сравнительно неподалеку есть еврейский поселок, или даже анклав. Какие дела привели еврея-разведчика к туркам? Что послужило причиной конфликта? Было о чем поразмыслить. Михайленко, опустив голову, прошелся по комнате взад-вперед. Судя по обстоятельствам знакомства, можно совершенно точно утверждать, что если он и был заслан, то к туркам. Сейчас же он собирает информацию, выздоравливает и пытается определить, что ему делать дальше. Я думаю, для начала нужно с ним поговорить. Просто, без нажима, побеседовать. Мы о нем многое знаем, можем изобразить осведомленность. Кроме того, он на самом деле обязан нам жизнью и здоровьем, и он это прекрасно понимает. Думаю, он будет откровенен. Ну или, по крайней мере, не будет сильно врать. Предположим, он действительно представляет еврейский анклав. В чем тогда могут состоять его интересы? Очевидно, разведка, расширение территории, распространение влияния, приобретение союзников. Так что от него мы можем получить информацию, расширяющую наши знания об этом мире. Возможно, он имеет какую-то информацию о турках, которую отдаст нам просто из чувства мести. Все же, они пытались его убить. В любом случае, разговор нужен. А вот если почувствуем, что он начал юлить, то можно попробовать усилить методы воздействия. Впрочем, думаю, это будет не нужно. Он, скорее всего, уже все продумал и приготовился к разговору. И почти наверняка подойдет к нам сам, как только до конца поправится. Мы просто приблизим это событие. Тащить человека на костылях на четвертый этаж Андрей посчитал садизмом. Для разговора нашлась комнатка уровнем пониже во всех смыслах. Но в ней все равно присутствовали сервированный к чаю стол, нужное количество стульев и небольшой замаскированный диктофончик. Два стула заняли Бородулин и Михайленко. Двое парней ввели гостя в комнату и испарились, плотно прикрыв за собой дверь. «Добрый день», – поздоровался безопасник по-английски. «Присаживайтесь, будьте добры. Хотите чаю?» Андрей Владимирович прекрасно его заваривает. Вошедший сделал удивленное лицо и старательно выговорил по-русски. «Не понимает». Михайленко в ответ покачал головой. «Нет, актер вы еще довольно посредственный. Мимика поставлена хорошо, а вот глаза вас выдают. Так что не ломайте комедию, присаживайтесь и давайте уже познакомимся». Спасенный улыбнулся, доковылял до отведенного ему стула и присел, вытянув загипсованную ногу и составив костыли к стенке. Устроившись, он вопросительно взглянул на собеседника. «Для начала назовите свое имя. Расскажите, что случилось между вами и турками. Ну и поведайте, наконец, для чего вам понадобилась эта комедия». Речь шпиона была долгой и витиеватой, и отчасти правдивой. Из нее следовало, что анклав сынов Израилевых возник больше года назад. Неведомые силы перенесли сюда, в дебри тайги, 120 человек, мужчин, женщин и детей. Дали им жилье, возможность добывать себе пропитание и тот самый канал поставки. Оказавшись в этих ужасных условиях, трудолюбивые евреи дружно взялись за работу, чтобы превратить сумрачную и неприветливую землю в цветущий рай. Первопоселенцы потихоньку обжились и стали высылать небольшие группы для изучения окрестностей своего нового жилища, постепенно забираясь все дальше. Одна из групп, в состав которой входил и Даган, повстречалась по дороге с жутким монстром. Двое из трех человек погибли, растерзанные чудовищем, но рядом проходила турецкая поисковая группа, которая и пристрелила зверя. В результате Даган остался один и был, фактически, пленен турками. Некоторое время он жил среди них, надеясь установить дипломатические отношения турок с евреями, несмотря на прошлую вражду. И уже почти все получилось, но тут вмешался случай. У главного турка, Серхата Рахима, оказалась взрослая дочь, и она проявила весьма значительную душевную склонность к гостю. Ее отец, узнав об этом, пришел в ярость, устроил безобразную сцену, итогом которой стала лесная прогулка.